Глава 32. «Вам лучше полежать, ваше высочество. Понимаю, заснуть вряд ли получится, но попробуйте». Заботливая Лизелотта взбила подушку и подала мне укрепляющий отвар. Это была уже третья порция, которую она вливала в меня под предлогом заботы о моем здоровье. «Пережить такое!» Лизелотта округлила глаза от изумления и сплеснула руками, прижав ладони к лицу. «Укус вампира! Наверняка началось раздражение и...» «Никакого раздражения нет. Клыки тоже пока не отросли, только голова чуточку кружится». «Это, наверное, очень больно?» Лизелотта присела на край постели. В ней боролись ужас и любопытство. «Вовсе нет, ведь я накормила любимого», — пафосно ответила я и глотнула напитка. Первый стакан брать опасалась, попросила леди Анхель попробовать. А теперь пила без опаски. «Так это правда!» Лизелотта заерзала на простынях. Глаза ее горели в предвкушении. Она хотела и не могла в силу воспитания разузнать подробности. Но я не жесткосердная, поделилась. Лизелотта — единственное нормальное существо во всем этом террариуме. Заодно отвлеклась от дум об Элифе и Азне. С первым все было более-менее в порядке. Врач дал ему снотворное и отправил отдыхать, восстанавливаться. А вот судьба второго тревожила. Часы пробегали за часами, а вестей не было. Успели ли охотники исполнить приказ королевы? Действует ли до сих пор оцепенение? Вдруг королева очнулась, обаяла супруга, и он простил ее. «Зато советнику придется несладко», — ехидно подумала я. В королевской приемной ночью мы не задержались. Я вернулась в свою спальню, где служанка уже разожгла камин, приготовила ванну, а Элиф с герцогом удалились в кабинет его величества. О том, что сейчас жених спит, узнала от Лизелотты. Она справилась о нем после того, как я в присутствии леди Торн, чем окончательно довела блюстительницу этикета до ручки, несколько раз порывалась его проведать. Потом, к счастью, делегация фрейлин во главе со статс-дамой удалилась. Осталась только Лизелотта. Она вызвалась посидеть со мной до утра. Все равно не засну. Около 6 утра, словно родившись из моих тревог, поднялся сильный ветер. Стучал в окно, и мне все чудился Азной. Лизелотте раз за разом приходилось разубеждать меня, за окном никого не было. Однако на этот раз стук был отчетливым. Только барабанили в дверь, а не в окно. Кто бы это мог быть? Бросив взгляд на задремавшую в изножье постели Лизелотту, накинула пеньюар и пошла открывать. Внутри ворочалось нехорошее предчувствие. Если вести были бы добрыми, обождали до рассвета. «Ваше высочество, прошу, не губите!» Едва не выронила свечу, когда в ноги мне бухнулся мужчина. В сомнении уставилась на подметавшего пол человека, гадая, не сплю ли? «Только вы можете меня спасти!» Пылко продолжала галлюцинация, отказываясь встать с пола. «Лорд Тимерус обмолвился. Есть некое волшебное зеркало. Привлеките его как свидетеля. Я не хочу на костер!» Голос герцога сорвался на фальцет. Зато он наконец-то соизволил встать, сообразив, что несколько перегнул палку. Бывает, нервный срыв с беднягой случился. «Как? Вас еще не арестовали?» Удивилась жесткосердная я и на всякий случай уточнила. «Надеюсь, вы не соблазнять меня явились. Советник останется». «Нет», — скривился он. «Соперничать с лордом Тимерусом я не намерен. Меня привели сюда дела иного толка». Сделав пару глубоких вздохов, герцог вернул привычное самообладание. Глянул зло с прищуром. «Я недооценил вас». Издевательски пожала плечами. «Бывает. Особенно, когда очень корону примерить хочется». Можно подумать, вы о ней не мечтаете. Стали еще на шаг ближе к ней. Официальных детей у короля нет и уже не будет. Если бы вы вышли за герцога Туверского...» Отмахнулась. «Спасибо, не хочется». И поправила сползший с плеча пеньюар. Чисто для себя, собственного комфорта. Потому что советника я, как женщина, не интересовала. Он ни разу не взглянул на мою грудь, а вот на дверь целых 4 раза. «Но вам точно понадобится союзник, тот, кто помог бы наладить отношения с новым королем». «Упорный и беспринципный. Какая разница, кому служить? Главное, в тепле и достатке». «То есть, нынешнему яд вы уже дали?» «Не надейся, я все помню. И твои планы на мой счет тоже». Советник отшатнулся, обескураженно пробормотал. «Откуда?» «Так дали или нет?» Теряя терпение, переспросила я. Хотелось вернуться в постель, а не развлекать потерявшего власть фаворита. Везучий он. Слезными речами в стиле «Не виноватая я, он сам пришел», выторговал себе свободу. «Нет, как я мог!» — картинно взмахнул руками советник. Промолчала. «Мог и еще раз мог». «Так смею ли надеяться на благосклонность вашего высочества? Однажды вы уже проявили милосердие. Вы не пожалеете, обретете в моем лице самого преданного слугу». Советник церемонно поцеловал мою руку. «Некогда», — не выпуская мои пальцы, напомнил он. «Я уже оказался вам полезен. Тогда, в королевском кабинете, когда не стал опровергать нашу связь». «С точностью наоборот, милорд, это я оказала вам услугу. Как вижу, напрасно. Его Величество посчитал ваши подвиги в спальне королевы милым пустяком. Иначе бы вы здесь не стояли». Брезгливо вырвала руку. На что он надеялся? Какой же дурочкой считал Абигаль, раз надеялся ее уболтать? Королева жестко высказалась насчет умственных способностей хозяйки моего тела. Но вряд ли настоящая принцесса Тишинская была клинической идиоткой. «Быстро же вы отрастили коготки!» На лице его читалась досада. «Учителя были хорошие. Вы, например». «Мне ждать визита убийцы?» — сдвинул брови советник. Мои слова он понял превратно. «Скорее палача. Вы сами упомянули костер. Кстати, с чего вдруг такая жестокая казнь? Разве изменникам не рубит голову?» «Вы прекрасно знаете!» Выплевывая по слову, прошипел герцог. «Мэтр Хран вовсе не безобидные порошки от кашля делал. Я побывал в его лаборатории». «И как?» — оживилась я. «Понравилось?» «Нет. Как и то, в чем меня теперь обвиняют. Вы правы, король простил мою любовную связь с королевой. Я полагал, на этом все кончено. Мне всего лишь придется сложить свои полномочия и отправиться в ссылку. А потом лаборатория, показания леди Корвилли. Она пришла в себя и сразу же направилась к королю. К счастью, меня предупредили, и я поспешил к вам. Клянусь, я не имею никакого отношения к некролемистике. Если бы я только знал, из чего мэтр Хран делал свои амулеты...» Герцог оборвал себя на полуслове и прислушался. «Кто здесь? Вы не одни?» «Не тревожьтесь. Ни короля, ни охотников, ни вампиров. В спальне леди Анхель. Она спит, так что не кричите, если не желаете новых обвинений». «Хорошо. Стану играть в открытую. Я целиком в вашей власти. Вас и вашего жениха. Назначайте цену». Советник устало провел ладонью по лбу, вытер испарину. Выглядел он неряшливо, все в том же халате. Рубашка наполовину расстегнута, у рта залегли глубокие складки, взгляд потух. «Хотите купить свою жизнь?» Спохватившись, проводила его в гостиную, усадила на диванчик. Нехорошо, если Лизелотта действительно проснется и обнаружит ночного гостя. Какие только перевертыши не случаются. Некогда советник стращал меня, а теперь полностью в моей власти. Однако расслабляться не стоит, раненый зверь опасен. Я сдам вам охотников всех до единого. Покачала головой. Мало. Секретная переписка Ее Величества. Склонил голову на бок советник. Я нашел тайник. Там же, в лаборатории. Ничего сложного. Банальная фальшивая стенка секретера в кабинете мэтра Храна. Ему она доверяла больше меня. Как ни старался, герцог не смог скрыть обиды. Почему вы решили его осмотреть? Ведь не случайно? Разумеется. Как вы правильно заметили, я спасаю свою жизнь. Правда, я рассчитывал на несколько другое. Эти письма очень пригодятся на суде над Доротеей. Он называл бывшую любовницу привычным именем. Я мог бы дать вам их почитать, чтобы вы отобрали, какие оставить, а какие уничтожить. Почему я? Там упоминаются ваши родственники. Наследный принц Стефан. Среди стопки писем локоны у волос. Есть и переписка с Сольвейк, некими людьми, которых я не знаю. Часть писем на латине, языке философов и врачей, увы, я ей не владею. Небезынтересная переписка с герцогом Унгерским. Он сделал театральную паузу. Письма к одному из вампирских лордов. Она называет его Шейлоком и подробно обсуждает план убийства сумеречного князя. «И все это вы умудрились бегло просмотреть всего за пару часов?» — усомнилась я. «Часть писем хранилась в другом месте. Я забрал их ранее». «Так как, довольны ли этого?» «Не мне решать. Но раз уж вы разоткровенничались, поведайте, зачем королеве понадобилось показать дворец девочкам из приюта? Только не лгите, будто после они благополучно вернулись обратно». «Полагаю, мэтр Хран хотел использовать их для своих мерзких целей. Спросите леди Антраш, она должна знать». «Леди Антраш?» «Сольвейк, колдунья. Она жива, если вам угодно». «Не угодно». Герцог все понял. Плечи его поникли, спина сгорбилась. «Вы проиграли, ваша светлость». Мои слова чудесным образом совпали с бряцанием шпор в коридоре. «Да, проиграл», — эхом повторил советник и провел рукой по горлу. «Меня подвели женщины. Как же ошибаются мужчины, когда считают вас слабыми существами?» Мной вдруг овладело нездоровое любопытство. «Хотя с какой стороны посмотреть?» Мне ведь предстояло выйти за вампира. Только вот как спросить еще и малознакомого человека? Ладно, не в его положении учить меня приличиям. Разве вы не замечали, что с королевой что-то не так? К примеру, в постели. Советник изумленно посмотрел на меня, даже рот чуть приоткрыл. Еще бы, невинная девица интересуется вопросами секса. «Ваше высочество, не думаю», — промямлил он. Но попаданка попалась настырная. Надо же знать, к чему готовиться. Другого подопытного, то есть состоявшего в любовной связи с вампиром или вампиршей, у меня нет. Кого мне расспрашивать? Сольвик? Ну уж нет, в самую последнюю очередь. Колдунья сохла по эльфу. Заведомо наговорит гадостей. И все же. Кожа у вампиров прохладная, а при поцелуях клыки... На этой пикантной ноте меня прервали. В дверь требовательно постучали. «Именем короля!» «Ну вот и конец», — мрачно пробормотал советник. Он поднялся с дивана, шагнул было к выходу, но вдруг передумал. Взгляд его заметался по гостиной, остановился на окне. «Нет!» Запоздало, сообразив, что он задумал, попыталась помешать, но руки ухватили пустоту. Дворяне, они такие, честь превыше всего. Вот и герцог предпочел добровольно свести счеты с жизнью единственным доступным способом, чтобы избежать позора. Но ему чуточку не повезло. Самую малость. «В первый раз спасаю преступника!» Ухватив незадачливого самоубийцу за шиворот, Азный втолкнул его обратно. Затем залез сам. «Дверь открой, а то выломают». «А он?» Озадаченно покосилась на герцога. Отделался легким испугом и порванным рукавом. Азный нечаянно повредил в процессе спасения. Только вот последнему герцог совсем не рад. Судя по косым взглядам, мысленно проклинает вампира. Открыто высказаться, однако, боится. «Думаешь, снова прыгнет?» Азный зыркнул на советника. Тот сразу съежился, попятился, вжался в стену. «Не, открывай смело, готов. И признательные показания даст. А вот мне лучше на время затаиться. А то нашпигуют железками. Что особенно обидно ввиду недавнего чудесного спасения». Подождав, пока Азный выберет укрытие, до двух сосчитать не успела, пошла открывать. Судя по звукам, отчаявшись попасть в покой обычным путем, ее действительно пытались высадить. Если что-то повредили, пусть плотника вызывают. Жить с дверью нараспашку отказываюсь. «Ваше высочество, с вами все в порядке?» Гостиная наполнилась гомоном голосов, запахом табака, дегтя и разгоряченных мужских тел. Такая какофония разбудила бы мертвого. Разумеется, Лизелотта тоже проснулась, потирая глаза, выглянула из спальни. «Ваше высочество, простите, я заснула». Смущенная, как же, заставила принцессу поработать швейцаром. Она безуспешно пыталась понять, что здесь происходит. «Вы намерены арестовать ее высочество?» Обратилась она к старшему по званию. «Нет, миледи. У нас приказ арестовать герцога Грельского, который укрылся в покоях ее высочества». Только сейчас Лизелотта заметила жалкого советника, безнадежно пытавшегося слиться со стеной. «Что он здесь делает?» — нахмурилась она. «И почему разбито окно? Ваше высочество, вы...» — оскорбленно сплеснула руками. «Помилуйте, леди Анхель!» «Решить, будто я назначила свидание...» Этому фрейлина неприятно удивила. Заверила гвардейца, что все в порядке, герцог не причинил мне вреда и посторонилась, позволив свершиться правосудию. На руках уже бывшего советника защелкнулись ручные кандалы. Грубо понукаемый солдатами, он отправился навстречу своей судьбе. «Однако я не понимаю». Лизелотта закрыла за гвардейцами двери и уселась на диван. «Он пытался вас убить?» «Искал защиты». «А окно?» «Я распереживалась и запустила в герцога...» Поискала глазами подходящий предмет. «Вазой». Промахнулась. Лизелотту объяснение не устроило, но она притворилась, будто приняла его. Только хотела приготовить мне еще один стакан лечебного питья, чтобы успокоить нервы, как из укрытия выбрался Азный. Напугал бедняжку до полусмерти. «Увели? Туда ему и дорога!» Бесстыдник чмокнул меня в щеку и подмигнул. «Наслышан о твоих подвигах, вот уж не ожидал!» «Лучше поведай про свои!» — смутилась я и пояснила для Лизелотты. «Это совсем не то, о чем вы думаете!» Судя по разлившемуся на щеках румянцу, она предполагала самое худшее. Интересно, как быстро разойдется сплетня по дворцу? Ощущала себя какой-то мисс Солиной. Двое мужчин за одну ночь. Еще каких? Один преступник, любовник королевы, второй вампир, брат жениха. Для полноты картины не хватало только конюха под кроватью. Надо на всякий случай проверить, вдруг тайком подбросили. «Приятно познакомиться, лорд Азный Тимерус». Азный изобразил затейливый поклон с шляпой, и неосмотрительно улыбнулся. Лизелотта сглотнула, но многолетняя выучка не подвела. «Приятно познакомиться, милорд». «Осмелится или нет протянуть руку для поцелуя?» «Нет», — спрятала за спину, вжалась в обивку дивана и дрожит. «Вы, должно быть, считаете Абигель ветреной? То один мужчина ночью заявится, то другой. Увы, она до зубовного скрежета целомудрена и всем сердцем любит только моего брата, о котором, с вашего позволения, мы побеседуем наедине». Азный бесцеремонно уволок меня за дверь. От шока и неожиданности рта открыть не успела. Протащив меня через добрую половину дворца, Азный наконец остановился в одном из пустынных переходов. Там его веселость как рукой сняло. Мне аж стало не по себе от колкого взгляда. «Пусти, не смешно!» Попыталась высвободиться из цепких пальцев, не тут-то было. «И позвать на помощь некого?» «Вернее, позвать-то можно, но пока услышат, пока прибегут, на полу будет уже валяться хладный труп». «Да что с ним такое? Почему Азный вдруг так переменился? Мы расстались с союзниками, друзьями. Или он решил, будто я заключила сделку с врагом, герцогом Грильским?» Однако дело оказалось в другом. «Ты кто?» Азный развернул мое лицо к тусклому свету. «Сам придумай!» Утомленная повторяющимися вопросами, отпихнула его. Благо вампир ослабил хватку и поправила сползший пеньюар. «И все же, ты не Абигель, верно?» Огрызнулась. «Кто-кто? Конь в пальто!» «Попаданка! Девица из другого мира! Королева же тебе объяснила!» «Зовут Елена. 32 года. Не была, не состояла. Эльфа люблю, он меня тоже. Про Лену знает, его не смущает. Еще вопросы будут или сразу досуха выпьешь?» Молчание — знак принятия. Тогда встречный вопрос. «А сам как выжил? Гвардейцы спасли?» «Если бы!» — хрюкнул Азный. Однако недоверие из взгляда пока не ушло. «Сам сподобился и тоже ранен». Он указал на темное пятно на боку. «Только нас вывезли за пределы дворца, как оцепенение спало. Сольвейк, трусливая душонка, сбежала. Мне пришлось одному уложить троих. Ничего, справился. Потом за Сольвейк гонялся». Азный досадливо махнул рукой. «Ушла». «Что-то мне подсказывает, наш общий приятель в кандалах выдаст ее убежище». Говорила и сопоставляла факты. В теории сходится. Я повредила амулет, и действие чар спало. Но почему тогда он сработал против королевы? Или дело вовсе не в амулете, а в метрихране? Вдруг чары целы, пока жив тот, кто их накладывал? Надо потом покумекать с придворным чародеем лорда. Отчего-то не сомневалась, мы еще свидимся. «Да и я сам могу. В бытность...» Азный смутился. «Словом, правильно меня наказали. Дурак дураком. Это надо влюбиться в свою племянницу». «И на старуху бывает проруха», — изрекла проверенную веками мудрость. «Поймаем мы, Сольвик, никто не уйдет от ответственности». И тут меня как обухом по голове ударило. «Девушки! Они завтра приезжают, а мы им даже место ночлега не выбрали». В поднявшейся суматохе о них забыли. Никто отменять увеселительную прогулку не станет. И славно. Не обеднеет дворцовое ведомство, если сиротки проведут день в нормальной обстановке. Я их вдоволь накормлю пирожными, подарю что-нибудь из платьев королевы. Расплатится за донорскую кровь. Словом, планы у меня грандиозные. Нужно прямо сейчас заняться подготовкой. Заодно успокоюсь, приду в себя после пережитого. «Послезавтра», — поправил Азный. «Я в госпитале слышал. Я вообще там такого наслушался. Теперь людей побаиваюсь. И меня тоже? Ну, оказалось, ты та еще притворщица. Но сейчас-то ты мне веришь? Я больше ничего не скрываю. Все карты на стол выложила. Секунды казались вечностью. Неужели придется начинать все сначала? Почему он молчит? Неужели то, что я не настоящая Тишинская, перечеркнет нашу дружбу? Верю. С облегчением выдохнула. Будь ты хоть конем в юбке. Ты спасла Элифа, помогла найти Сафию. Всегда была добра и приветлива. Надеюсь, — капризно добавил Азный, — и сейчас перевяжешь. Не доверяю я местным лекарям. Элиф ревновать не станет. Он спит. Знаю, первым делом к нему заглянул. Вместе потом проведаем. Ты в красках историю падения советника опишешь. Я свои ратные подвиги.